С другой же стороны стояла очередь женщина, на глазах которых происходили неописуемые сцены. Бедные женщины. На барже их поместили отдельно, но церемонили с ними так же мало, как и с нами. Это были варшавянки, девушки, которые даже в этих условиях сохраняли еще след какой-то миловидности, держались храбро, выглядели прилично. Одна из них нашла своего брата в нашей толпе. Подойти к нему она не могла, но издалека махала рукой, улыбалась. Все ее лицо светило счастьем встречи. И ни одному из нас стало грустно, что некому было нам так улыбаться и подарить нам крупицу тепла в чужой стране среди врагов и тюремщиков. В углу баржи пели. Вероятно, впервые звучали над Онегой такие песни, потому что вдруг встрепенулся советский лейтенант, гражданин-начальник, точно его обожгло, и подошел, стал слушать. Молодой еврей замолчал. «Пой», — сказал ему лейтенант, — «не буду петь», и повернулся плечом, словно вспомнил на реках вавилонских. «Пой», — сказал лейтенант, — «ты еврей, и я еврей. Вот уже 20 лет я не слышал этих песен. Детство мое отозвалось во мне, тянет за сердце. Не могу слушать спокойно. Пойдем наверх, я дам тебе пить сколько хочешь, только пой». И за цену чистой воды молодой парень спел ему песню, песню, которую на варшавских дворах распевали бродячие еврейские музыканты. Ich hab dich zu verlieren, ich trag auf dir kein Hass. Ich hab dich zu verlieren, zu sein auf dir in Kass. Ich hab dich zu verlieren, ich bin auf dir gewesen. Andar ich heiß, ich weiß, ich hab dich lieb. Hab dir mein Leben abgegeben, mein Herz mit meinen Schummen. Ich bin krank, nur mein Gedanke trockt auf dir keine Kommen. Ich hab dich zu verlieren, ich trag auf dir kein Herz. Ich hab dich zu verlieren, zu sein auf dir in Kass. Ich hab dich zu verlieren, ich bin auf dir gewesen. Ein Narr, ich heiß, ich weiß, ich hab dich lieb. Над гладью Онеги плыла печальная мелодия и хватала за сердце. Oh dear, mein Leben, weggegeben, mein Haus mit meinen Schummen. Ich bin krank, nur mein Gedanke trockt auf dir keine Kommen. щупать туман. Жетем я вас люблю. I love you much too much. Лейтенант помрачнел и ушел на другой конец баржи. Больше он к нам не подходил. Баржа причалила к бухте, где с двух сторон тянулись склады бревен и досок. Началась разгрузка. Мы вышли на песчаный плоский берег. Прямо перед нами были рельсы узкоколейки. Сразу за рельсами начинался мокрый песок, болотная топь. Ландшафт был невеселый. Болото, лес и штабеля бревен. Медленно, лязга буферами, подошли открытые товарные платформы. Мы расположились на них со своими узлами. Женщин было с нами немного, и их посадили отдельно. Лагпункт, где это происходило, назывался Острич, на северном побережье Онежского озера. Мы тронулись. Поезд шел медленно через лес. Мимо нас, освещенный августовским солнцем, проплывали березы, сосны, ели. Сменялись перелески, поляны, болота и мокрые равнины. В унылости этого пейзажа было что-то похожее на белорусскую природу. Только все это было безлюднее, и на всем лежала тень какой-то пустынной и мрачной угрюмости. Глухая, заброшенная сторона. На поворотах наш маленький паровозик оглушительно свистел, и на деревянных щитах у полотна мы читали непонятную для нас надпись «Закрой поддувало». Свежий и чистый воздух входил в наши легкие, и после недавнего пребывания в трюме дорога через лесные дебри была для нас отдохновением. Показались в лесу блокгаузы, постройки, сколоченные из больших бревен. Мы чувствовали, что это необыкновенный лес и необыкновенный край. Хотя мы уже много отъехали, не было ни станции, ни названий, ни следов мирного жилья. На одной остановке мы увидели старого узбека с белой бородой и монгольским высохшим лицом. Откуда взялся узбек в карело-финском лесу? «Дедушка!» — начали мы кричать с нашей платформы. «Как этот город называется?» Узбек повернул лицо, смотрел потухшими глазами. «Какой тебе город?» — сказал он в горестном изумлении. «Ты разве город приехал? Ты лагерь приехал?» Тут я вспомнил начало Дантова ада. В середине нашей жизненной дороги, объятый сном, я в темный лес вступил. «Да...» Это был удивительный лес. Кого здесь только не было. Узбеки, поляки, китайцы, украинцы и грузины, татары и немцы. В одном месте мы проехали полянку. На ней стояла группа человек в 40. Это были обитатели леса. Они смотрели с любопытством на поезд, везущий новичков, а мы с не меньшим любопытством глядели на них. Обе стороны имели чему удивиться. Мы были иностранцы, которых сразу можно было узнать по желтым и зеленым чемоданам, по пиджакам и пальто, по верхним рубашкам всех цветов, по европейской обуви и по разнообразию костюмов. Как мы были богаты, как мы были пестры и не одинаковы! Это мы поняли только, когда увидели обитателей леса. Люди серо-мышиного цвета. Все было на них мышино-серое. Какие-то коцовейки, долгополые лохмотья. На ногах бесформенные опорки на босу ногу. На головах серо-мышиные ушанки с концами, которые разлетались и придавали лицу дикое выражение. И лица также были серо-мышины, землистого оттенка, и все они точно были засыпаны пылью. Все, что носили, сидело на них по-шутовскому, либо слишком широко и длинно, либо узко и коротко. Все они держались вместе, а в стороне торчал человек с ружьем, который был одет по-военному и явно принадлежал к другой расе. Наконец мы прибыли к назначенному для нас месту. Налево был высокий хвойный лес. Направо громоздились штабеля бревен и дров, а за ним был издалека виден высокий лагерный частокол и ворота. Туда вела широкая дорога, насланная бревнами. Мы шли по ней, спотыкаясь и стараясь не попасть ногой между бревен. С обеих сторон деревянного настила было черное болото. Мы подошли к воротам и прочли на них надпись сверху: «Беспощадная борьба бракоделам и вредителям». А ниже был изображен на доске ржавыми выцветшими буквами лозунг: «Держите равнение по Савченко и Демченко». Нас ожидали. Высокий хромой человек распоряжался встречи. Это был начальник лагеря. За ним стояли вооруженные. Это был ВОХР, то есть стрелки корпуса военизированной охраны лагерей. Командир взвода ВОХРа и начальник лагпункта были распорядителями нашей судьбы. Тут же были люди из отделения, начальники финчасти и санчасти, инспектор КВЧ, культурно-воспитательная часть, люди, в именах и функциях которых мы не разбирались. Хромой начальник лагпункта очень волновался. «Позвать зав. ОРБ». Учетно-распределительное бюро. Явился зав. ОРБ, одетый в серо-мышиный костюм, как полагается заключенному, и в хорошие сапоги, что уже свидетельствовало о высоком положении в лагере. Начальник лагпункта тут же обругал его звучно и семиэтажно за опоздание. Зав. ОРБ вытащил списки и начал вызывать по одному. Мы проходили в помещение вахты, где стрелки ВОХРа проверяли наши вещи и пропускали на территорию лагеря. Потом развели нас на ночлег. Мы шли по улице. Стемнело. С обеих сторон чернели лагерные избы. Тонкий писк приветствовал нас. «Смотрите, смотрите!» Это бежали нам под ноги, шмыгали по всем направлениям огромные лагерные крысы. Крыс такой величины и смелости мы еще никогда не видели. Недаром не было в лагере кошек, крысы бы их съели. В бараке пахло затхлостью и сыростью. Мы вошли по истлевшим ступеням в темные большие сени. Дверь висела на одной петле. Из сеней четыре двери вели в четыре помещения. Каждая человек на 30-40 с двухъярусными нарами. Ничего, кроме голых досок. В окнах половина стекол была выбита. Не было освещения. На дворе уже выстраивалась очередь под окном кухни. И наш вожак, мы все еще держались группами, как рассадили нас по вагонам в Пинске, побежал узнавать насчет кормежки. Хлеб выдали нам с утра. Теперь полагали суп и каша. Выдача замедлялась, так как не хватало мисок на 650 человек. Мы поели уже в темноте и легли, не раздеваясь. Мы еще не верили, что это конец нашей дороги. Бараки выглядели как место привала, а не человеческое жилье. Ночью разбудил нас отчаянный вопль. Мы повскакали с мест, кричали за стеной в соседнем помещении. Прибежав туда, мы застали дежурного с фонарем и вокруг него толпу в панике. Что случилось? Это был крысиный бунт. Новоприбывшие не знали, что на ночь нельзя оставлять хлеба на виду или даже в сумке. Ночью обрушились на них крысы. Вылезли из всех щелей, гонимы свирепым голодом, почуя в человеческое тепло хлеб, крошки, остатки, запах еды. Крысы не испугались людей, кинулись на нары. И тогда люди испугались крыс. Кто-то проснулся и увидел огромную крысу на своей груди. Он дико крикнул, как маленький: «Мама!» И это привело к повальной истерии. Нервы не выдержали. Напряжение последних недель, испуг, который месяцами нарастал в этой зеленой молодежи, в тюрьме и на этапе, разрешились нечеловеческим, сумасшедшим криком, плачем. Сотни людей бесновались и кричали: «Щуры, щуры, заберите нас отсюда! Мы не хотим здесь оставаться!» Стрелки Вохра сбежали со всего лагеря. Когда дежурный узнал, что поляки испугались крыс, он просто остолбенел от изумления. Он не мог этого понять. Стрелки хохотали. Дежурный успокаивал нас, как детей. «Вы привыкнете», — сказал он, — «ведь это не опасно. Разве у вас в Польше не было крыс?» И он был прав. Мы привыкли. Через 3 месяца я так привык к крысам, что они могли танцевать у меня на голове. Я только поворачивался во сне на другой бок, изгонял их рукой с тела или с лица.